В приемной адвокатской конторы сидели три человека. Два из них были удивительно похожи друг на друга. Крупные массивные фигуры, едва вмещающиеся в дорогие костюмы, мрачные недоверчивые лица. Те, кому пришлось с ними сталкиваться, узнали бы в них авторитетных бизнесменов из Сибири, братьев Варнавиных. Но здесь, в Петербурге, таких было немного. Третий человек заметно отличался от них. Сутулый, с нездоровым землистым цветом лица, со впалыми висками и скошенным подбородком. Он был наверняка только что чисто выбрит и одет в приличный костюм. Но этот костюм на нем смотрелся неуместно, как седло на корове симментальской породы, а лицо все равно казалось покрытым трехдневной щетиной. «Ты помнишь, что говорить?» – тихо произнес, повернувшись к сутулому, один из Варнавиных. «Помню, помню!» – отмахнулся тот, и на лбу его чуть шевельнулась морщина, напоминающая букву «Ш». Он очень хорошо помнил. Ему нужно всего лишь сыграть свою роль, и у него будет достаточно денег, чтобы начать новую жизнь в новом теле. Варнавины думают, что отберут у него деньги, как только он сделает свое дело, но их ожидает большой сюрприз. Правда, чтобы довести дело до конца, ему нужен амулет, ему нужен клык. Дверь кабинета открылась, и оттуда выглянула смазливая девица, секретарь адвоката. Волосы у нее были подстрижены асимметрично, слева длинные до середины шеи, еще и закрывали один глаз, а справа наоборот, вся сторона выстрижена до середины головы, и глаз подведен к виску. Один из братьев невольно вылупился на такое чудо. «Господин Конюков, можете пройти в кабинет. Зураб Альбертович ждет вас», — сказала девица. Все трое встали и проследовали в кабинет адвоката. Один из братьев шел впереди, другой замыкал шествие. Сутулый человек шел между ними, как арестант, между конвоирами. Не хватало только наручников. В кабинете за большим столом сидел кругленький, лысый человек в круглых очках. Лысина у него тоже была круглая, а круглые щеки свисали на круглый же подбородок. «Я приглашал только господина Конюкова», — сказал он, оглядев вошедших. «А мы его юридические консультанты», — мгновенно ответил первый из братьев. «Консультанты юридические», — подтвердил второй. «Ну, если так, я не возражаю против вашего присутствия». В голосе адвоката, однако, проскользнули нотки сомнения. Все трое расселись на стульях. Адвокат еще раз оглядел присутствующих, откашлялся и проговорил важным голосом. «Сегодня я должен огласить документ, регламентирующий право собственности на земельный участок, находящийся по такому-то адресу, а также на все находящиеся на этом участке строения и иные объекты. Эти права полностью определяются пунктом 2.5 Устава общества с ограниченной ответственностью, учрежденного 20 лет назад господами Конюковыми». «Давай уже оглашай!» – нетерпеливо произнес один из братьев Варнавиных. «Всему свое время!» – недовольно отозвался адвокат, снял свои очки, надел другие, такие же круглые, и начал читать документ. «В пункте 2.5 упомянутого устава сказано, что учредители общества не могут продать, подарить или иным способом передать свои права третьему лицу». Адвокат оторвался от документа и строго оглядел присутствующих, чтобы убедиться, что они внимательно слушают его. Затем он продолжил. «Через 20 лет после учреждения указанного общества, в том случае, если оба учредителя на тот момент живы, права учредителей возобновляются в прежнем объеме. В том же случае, если один из учредителей умрет, все имущественные права переходят ко второму учредителю. Адвокат снова оглядел присутствующих. Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента создания указанного общества. И я пригласил вас, чтобы установить гражданское состояние учредителей. Учредителями общества являются Петр Степанович Конюков и Федор Степанович Конюков. Как я понимаю, Федор Степанович находится здесь. Попрошу его предъявить документ, удостоверяющий его личность. Братья Варнавины переглянулись. Один из них достал из кармана новенький паспорт и вложил в руку сутулого человека. Тот протянул паспорт адвокату. Адвокат осмотрел документ и проговорил. «Предъявленный паспорт выдан господину Конюкову совсем недавно. Чем это объясняется?» «А он его потерял», – поспешно сообщил один из Варнавиных. «Вот ему и оформили новый». «Так». «Это понятно. Значит, я констатирую, что Федор Степанович Конюков удостоверил свою личность». «Что же касается Петра Степановича Конюкова?» «А он умер», – радостно проговорил Варнавин. «Вы можете это подтвердить?» «А вот», – Варнавин протянул адвокату газетную вырезку. «Вот тут сказано, что бизнесмен Конюков умер на 52-м году жизни». «Да, я вижу», – протянул адвокат. «Однако для совершения юридических действий газетной статьи недостаточно. Мне требуется свидетельство о смерти». «Ну, с этим проблем не будет. Принесем мы вам свидетельство. Мы просто к сегодняшнему дню торопились, поэтому...» Заговорил старший из братьев, но адвокат нахмурился и собрался уже сказать, что так не положено. Но в это время дверь кабинета приоткрылась и заглянула растерянная секретарша. «Зураб Альбертович, к вам еще один господин просится». «Но вы же видите, что я занят». «А он говорит, что по тому же делу». «Что еще за господин?» «Он говорит, его фамилия Конюков». «Не может быть!» – в один голос воскликнули братья Варнавины. «Пусть войдет!» – отчеканил адвокат, на всякий случай нащупав ногой под столом кнопку вызова охраны. Дверь открылась, и в кабинет вошел Петр Конюков собственной персоной. Он был еще немного бледен, но выглядел вполне живым и даже относительно здоровым. Алевтина перед тем, как ему идти, тщательно осмотрела его рану и наложила тугую повязку. Адвокат снял очки, уставился на вошедшего круглыми бесцветными глазами и проговорил. «Назовите свое имя, пожалуйста». «Я Конюков, Петр Степанович Конюков». «Конюков?» Адвокат заморгал, надел очки, потом снял их, откашлялся и сказал. «У вас имеется удостоверение личности». «А как же?» Конюков протянул ему паспорт. Адвокат пролистал его и вернул владельцу. «Как вы можете это объяснить?» Адвокат повернулся к остальным присутствующим. Варнавины смотрели на Конюкова, удивленно разинув рты. «Не может быть!» – протянул один из них. «Ты же умер!» «Как видите, нет!» – насмешливо ответил Конюков. «Слухи о моей смерти преувеличены. Хотя вам, конечно, этого очень хотелось. Вы даже наняли для этого шахматиста. Но он, как видите, не справился с заказом. Провалил его». «Мы никого не нанимали», – поспешно выпалил старший Варнавин. «Не нанимали мы никого», – подхватил его брат. «Нанимали, нанимали, но меня больше даже интересует не это. Меня интересует, кого вы сюда привели, что это за тип?» И он указал на сутулого человека. «Это твой брат?» неуверенно ответил старший Варнавин. «Это Федор». «Ерунда», – отрезал Конюков. «Он, конечно, похож на Федора, но я-то вижу разницу. У него другие глаза, другой взгляд. А самое главное, он выглядит так, как Федор выглядел 20 лет назад, как будто за эти 20 лет совсем не постарел». Конюков нахмурился, в упор уставился на сутулого человека и рявкнул. «Кто ты такой?» Тот поежился под пристальным взглядом Конюкова. Все шло не по плану. Большие деньги, на которые он рассчитывал, явно уплывали из-под носа. Больше того, он оказался в скверной ситуации. Он был на грани разоблачения. Ко всему прочему, у него почти полностью иссякли жизненные силы. Их нужно было срочно пополнить. А сделать это здесь, в присутствии многих людей, невозможно. Решительно невозможно. Он начал терять контроль над своей сущностью. А когда он терял контроль, могло произойти все, что угодно. И произошло. Сутулый человек исчез. На его месте появилась большая косматая собака. Собака, покрытая клочковатой серо-рыжей шерстью. Во лбу ее виднелась незажившая рана. Кровоточащая рана с обугленными краями, напоминающими третий ярко пылающий глаз. «Что это?» – взвизгнул адвокат. «Собака? Откуда здесь собака? Кто привел ее в мой кабинет? Это безобразие! Это непорядок! Немедленно покиньте!» Собака из-под лобья взглянула на адвоката, угрожающе зарычала, заметалась по кабинету в поисках выхода. Братья Варнавины ловко уворачивались от раскрытой пасти. Конюкова она почему-то не тронула. И, наконец, оказалась перед приоткрытой дверью. Собака протиснулась в дверь, и тут же из приемной донесся истошный визг секретарши. Адвокат Зураб Альбертович недоуменно огляделся и встряхнул головой. Ему показалось, что в его кабинет каким-то необъяснимым образом проникла собака. Причем неприличная породистая, каких иногда заводят его клиенты. Не фила бразилейра или малинуа, не лабрадор или доберман, в крайнем случае, а какой-то шелудивый уличный пес с незажившей раной во лбу. Но этого не может быть. Таким собакам не место в его кабинете. Вообще им не место в его жизни, в его мире. Мире порядка, закона и больших денег. Должно быть, это ему показалось. Да, наверняка показалось. Но это тоже непорядок. Если ему начнут мерещиться какие-то собаки, как он сможет выполнять свою работу? Такие собаки, что это? Признак какой-то болезни? Или, может быть, признак переутомления? Наверное, нужно пойти к своему врачу, к Рудольфу Надаровичу. Пусть он сделает нужные анализы и пропишет ему что-нибудь приятное, какие-нибудь витамины. Хотя витамины можно и самому принять. А лучше всего взять пару недель отпуска и отправиться с Алисой к теплому морю. Или, пожалуй, не с Алисой, а с Ларисой. Зураб Альбертович снова встряхнул головой, отбросил все посторонние мысли, и приятные, и не очень, и заговорил хорошо поставленным голосом. «Итак, господин Конюков, господин Петр Конюков явился в положенный срок и тем самым подтвердил свое право собственности на означенный участок». «Подтвердил, подтвердил», — подхватил Конюков и повернулся к братьям Варнавиным. «Значит так, будем считать, что вас здесь сегодня не было. Так и быть, я вас прощаю. На этот раз прощаю. Но только при одном условии. Ну, вообще-то, ни одном. Запоминайте. А если на память не надеетесь, запишите». Братья смотрели из-под лобья и угрюмо молчали. «Во-первых, отзовите шахматиста», — продолжал Конюков. «Чтобы его и близко не было, тем более, что он явно потерял прежнюю хватку и вряд ли может вам пригодиться». «Уже», — поспешно выпалил старший Варнавин. «Отозвали и отправили далеко и надолго». «Хорошо. Теперь, во-вторых, чтобы к моему участку вы и близко не подходили. Это понятно?» «Да понятно, понятно», – нехотя протянул Варнавин. «И вообще, отправляйтесь-ка вы обратно в Сибирь. Поймите, что это там вы большие люди и можете ворочить большими делами. А здесь вы никто и звать никак. И я не подключаю свои связи и не обращаюсь к нужным людям, только потому что некогда мне сейчас со всем этим возиться. Так что валите отсюда срочно, поняли?» «Все поняли. Да я уже вообще-то билеты взял на самолет, так что нас здесь, считай, уже нет». Тут в дверь заглянул немолодой охранник. «Звали Зураб Альбертович. Что случилось?» «Пока тебя дождешься, коньки отбросишь», — буркнул адвокат. «Кто там в приемной?» «Никого, только девчонка ваша», — охранник покачал головой. Когда братья Варнавины оказались в приемной, они увидели, что секретарша стоит на столе. Волосы, до этого тщательно уложенные на одну сторону, теперь стояли дыбом. Зато был виден второй испуганный глаз. «Она ушла?» – всхлипнула секретарша. «Черт ее знает!» – отмахнулся один из братьев. Алевтина вышла на улицу, и тут же рядом с ней остановилась большая черная машина. Передняя дверца открылась, и оттуда выглянул телохранитель Конюкова. «Здрасте, Алевтина Васильевна!» «Опять вы!» – проговорила Алевтина устало. «Никак от вас не отделаться». «Да, Алевтина Васильевна, такой уж я настойчивый. За это, между прочим, меня и ценят. А вы садитесь в машину, что мы на улице разговариваем?» «Что значит «садитесь»? Никуда я не собираюсь садиться. Я домой хочу, я устала». «Ну, Алевтина Васильевна, я вас очень прошу, с вами шеф хочет поговорить». «Ну что это такое? Говорю же, я устала, я есть хочу». «Не отказывайте ему, пожалуйста. Человек, можно сказать, только что с того света выбрался». «Ну уж, из того света. Рана была не такая уж страшная, а он мужчина крепкий. Алевтина Васильевна, я вас очень прошу, вы хоть меня пожалеете. Поймите, если я вас не привезу, он меня уволит. А для меня эта работа очень много значит». «Врете ведь? Не уволит он вас за такую малость. Но я так понимаю, что вы все равно от меня не отстанете. Вы из тех, кому проще уступить, чем отказать». «Правильно понимаете». Телохранитель довольно усмехнулся. «А насчет того, что вы хотите есть, так это не вопрос. Он ведь вас в ресторане ждет, в очень хорошем». «Случайно не в северном сиянии?» «Нет, что вы! А что, вам сияние очень нравится? Если хотите, можно организовать». «Да нет, просто вспомнила». «Нет, в другом, но тоже очень хорошем». «Да вы что! Я же прямо со смены. Я не одета для ресторана, не причесана. В таком виде это ужасно». «Да не волнуйтесь, вы прекрасно выглядите. А там у вас будет отдельный кабинет, так что никто посторонний вас не увидит». «Да? А сам Конюков? Разве я могу ему показаться в таком виде?» «Да ладно вам, вы с ним только поговорите, поедите, и я вас доставлю, куда скажете. Лучше соглашайтесь». «Ох, ужасный человек. Ладно. Пусть вам будет стыдно». Алевтина села в машину, и они тут же поехали. На этот раз они приехали на Екатерининский канал, неподалеку от Новой Голландии. Машина остановилась возле старого дома дореволюционной постройки. Телохранитель поставил машину на ручник, вышел, открыл дверцу и помог Алевтине выбраться. Она огляделась. Вывески на доме не было, да и вход в ресторан не просматривался. Перед ними была только подвальная дверь, которой вело несколько стоптанных ступенек. «А где же ресторан?» «Здесь, прямо здесь», – телохранитель показал на подвальную дверь, старую, давно не крашеную. Приглядевшись, Алевтина увидела, что на этой двери наискосок написано красной краской единственное слово – «подземелье». «Это?» – удивленно протянула Алевтина. «Вы же сказали, что это хороший ресторан». «Хороший, очень хороший, не сомневайтесь». «Но здесь я хоть не буду стесняться своего внешнего вида». «А вам вообще нечего стесняться. Вы прекрасно выглядите». Телохранитель первым спустился к двери и постучал каким-то особенным стуком. В двери приоткрылось маленькое окошко, в него выглянул темный глаз и недовольный голос спросил. «Кого еще черти принесли?» «Кажется, нам здесь не рады», – протянула Алевтина. «Рады, рады», – отмахнулся телохранитель и ответил приватнику. «Номер 12-й». Дверь тут же открылась. За ней был полутемный коридор со сводчатым потолком, в котором стоял маленький человечек, самый настоящий гном, в остроконечном колпачке с острой седой бородкой. Он впустил посетителей, закрыл за ними дверь и засеменил вперед по коридору, сделав гостям знак следовать за собой. Алевтина шла за ним, с любопытством оглядываясь по сторонам. Из коридора через равные промежутки выходили двери. Двери эти были закругленные, сколоченные из грубых и темных старых досок. «Странно все это», — вполголоса сказала Алевтина телохранителю. «Такой дизайн», — ответил тот, пожав плечами. Одна из дверей приоткрылась, и Алевтина увидела за ней подвал с мрачными каменными стенами, в пятнах копоти и потеках свечного воска. Оттуда тут же выбежал гном, похожий на их провожатого, с подносом в руках. Перед одной из дверей провожатый остановился, повернулся к гостям со словами. «Пожалуйте, вас ожидают». Алевтина шагнула вперед в распахнутую им дверь. Она оказалась в подвальной комнате с такими же каменными стенами в темных потеках. Посреди этой комнаты стоял грубый дощатый стол, вокруг него несколько тяжелых деревянных стульев. На одном из них сидел Петр Конюков. Он приподнялся навстречу Алевтине. «Сидите, сидите, Петр Степанович, вы еще не окрепли после операции. Вообще, как вы себя чувствуете?» — спросила Алевтина и собралась уже взять его за руку, чтобы проверить пульс. «Слушай, ты эти свои докторские замашки брось!» — нахмурился Конюков и резким движением отнял свою руку. «Я тебе не больной, и ты мне не доктор». «То есть как это? Если вы не забыли, я доктор и есть», — улыбнулась Алевтина. «Ну да, ну да», — отмахнулся он. «Но я тебя позвал не за этим. Рана затягивается. Спасибо вам, докторам. Тебе отдельная благодарность за все. Это уже пройденный этап. Нужно дальше жить». «А я-то при чем?» — подумала Алевтина, но оказалось, что очень даже при чем. «Я вот что хотел сказать». Петр потер лоб. «В общем, ты женщина замечательная. Я таких раньше и не встречал даже». «Еще бы», — подумала Алевтина. «Когда возле тебя крутятся такие только девицы, как Ксения». Она тут же устыдилась своих неуместных мыслей. Все-таки Ксения умерла, да еще такой ужасной смертью. А Конюков, кажется, про это уже забыл. «Умная, смелая, решительная», — подтвердил свое Конюков. «И я бы хотел... В общем, некогда мне тут рассусоливать, дела не ждут. Вот освобожусь, разгребу немного, полетим куда-нибудь к морю или... В общем, куда хочешь, чтобы отдохнуть там недели две. Ты не думай!» Заторопился он, заметив, что Алевтина нахмурилась. «Ты не думай, что я тебя, ну, вот просто так, на две недели. Понимаешь, там только мы вдвоем будем, никаких дел, можно узнать друг друга получше, а потом... Ну, что скажешь?» «Ну...» – растерялась Алевтина. «Как-то это все вдруг. У меня работа, больные, отпуск так просто не получить». «Да что там работа? Хочешь, клинику тебе куплю. Будешь сама себе хозяйка. Ни от кого не надо зависеть». «Я могу подумать? Или сразу надо решать?» «Подумай, конечно, но не затягивай», – велел Конюков. Они прервали разговор, потому что появился официант. «Как там все прошло?» – спросила Алевтина, когда официант ушел, приняв заказ. «Все нормально. Варнавины больше не будут создавать проблемы». «А этот человек, он...» «Этот придурок, которого они хотели выдать за моего брата?» «Это не он», — категорически заявил Петр. «Это какой-то ненормальный, который немного похож. Но это не он. Я бы почувствовал родную кровь». Алевтина подумала, что тут Петр прав. Тот тип, то существо действительно не является его братом. Видно, что для Конюкова на этом все и закончилось. Он совершенно не хочет разбираться, что на самом деле случилось. Для него это пройденный этап. И даже если Алевтина захочет рассказать ему все, он не то чтобы не станет слушать, но совершенно не поймет, о чем вообще речь. Для него вопрос закрыт. А для нее, что случилось с этим злодеем, куда он подевался? Пока ехали, телохранитель обмолвился о какой-то собаке. Все ясно, этот тип превратился в собаку, как бы дико это ни звучало, она, Алевтина, такое уже видела. Теперь-то она верит, что это он, а в первый раз, конечно, ей и в голову не пришло, что такое возможно. А что теперь делать? Ведь так просто эта история не закончится. «О чем задумалась?» – спросил Конюков. «Ты уже минут 10 смотришь в одну точку и молчишь. Знаю, знаю, конечно, ты не болтлива, но...» Он перегнулся через стол и взял ее за руку. «Послушай, кажется, я не так начал этот разговор. Ну, насчет того, чтобы съездить на море или куда там еще, это не главное. Просто такая женщина, как ты, я хотел бы дать тебе все, что ты заслуживаешь, защитить тебя от всего». Алевтина молчала, потому что была вся во власти чувств. Когда он взял ее за руку, то она ощутила то же самое чувство, что было у нее с Александром. Сильный, властный человек взял ее за руку и сказал, что будет о ней заботиться, что все берет на себя. От немедленного ответа ее спас снова появившийся официант. Он убрал тарелки, спросил, подавать ли горячее. В общем, разговор прервался, и дальше они говорили о постороннем. В конце ужина Конюкову кто-то позвонил, он отвлекся и простился с Алевтиной довольно спокойно. Машина осталась у больницы, так что ей вызвали такси. Она была рада, что в машине громко играла музыка, и водитель не лез с разговорами. Она размышляла. Казалось бы, что тут думать? Любая на ее месте согласилась бы, не тратя времени на размышления. Такой человек предложил ей, естественно, не отдых на море, он говорил о большем. Согласиться и никаких проблем. Нет, разумеется, ей не нужна никакая клиника, Что она будет там делать? Лечить богатых бездельниц? Потому что вряд ли клиника будет способна на что-то серьезное. Для этого нужны хорошие профессиональные врачи, современное оборудование. А Левтина просто не сможет со всем этим справиться. Машину тряхнуло, и мысли потекли в другом направлении. Да что она все о клинике думает, когда дело совсем в другом? Когда он взял ее за руку, точно так было с Александром. Но тогда она была совсем молодой девчонкой. Ни опыта, ни профессии, ничего у нее не было. И самое главное, она влюбилась в Александра без памяти и согласна была на все, лишь бы не расставаться с ним. И он ей, конечно, помог. Устроил на учебу в большом городе, снял жилье. Пока училась, помогал деньгами. Немного, но все же. Хотя времени он уделял ей мало, она была счастлива, особенно первые годы. А теперь она взрослая, самостоятельная женщина. И хоть не получилось у нее завести семью, зато получилось с работой. И бросить все ради... Если бы и правда была сумасшедшая любовь. Но она ведь совершенно не знает Петра. Вполне возможно, что она его и полюбит потом. Но кто знает? А он не будет ждать. Ему нужен быстрый и четкий ответ. У него везде так. «Приехали», — сказал таксист. «Вы, дама, там спите, что ли? Вас к подъезду или сами дойдете?» «Сама дойду», — буркнула Алевтина и за такое откровенное хамство не дала чаевых. Дома было душно и пыльно, и кот голодный и злой. Он даже не дал себе труда поприветствовать ее, тут же устремился на кухню. «Только о еде думаешь?» – проворчала Алевтина. Кот поднял голову от миски и посмотрел на нее очень выразительно. Дескать, которые шляются где-то до полночи, не вспоминая о животном, те не могут требовать к себе хорошего отношения. Алевтина вздохнула и поняла, что кот прав. Наглый котище даже не явился в постель. Он отлично выспался днем и теперь гремел чем-то на кухне и громко точил когти о коврик в прихожей. Обычно Алевтина засыпала тяжело, долго ворочалась, перебирая дневные события. Но сегодня она так устала, что провалилась в сон, как в омут. Но если в другие ночи ей ничего не снилось, в сегодняшнем сне она шла по длинному коридору, освещенному яркими, негромко гудящими люминесцентными лампами, придающими человеческим лицам мертвенный, неестественный оттенок. А людей в этом коридоре было много. Они сидели вдоль стен, сложив руки на коленях, и явно чего-то ожидали. Они не разговаривали, не читали, не пялились в телефоны, они подвижно и терпеливо ждали. Чего? В коридор выходило множество закрытых дверей, и на каждой висела белая табличка с надписью на каком-то незнакомом языке. Больше всего это было похоже на огромную поликлинику, где больные ждут приема. Алевтина захотела проверить свою гипотезу. Она подошла к одной из ожидающих женщин и вполголоса спросила ее: «Вы ждете очереди к врачу?» Женщина подняла на нее глаза и отчеканила: «Нет». «А чего же вы ждете?» «Суда, страшного суда». «Суда?» – удивленно переспросила Алевтина. «Сюда тебе», – проговорила женщина. «Сюда, в эту комнату. Видишь, тебя вызывают». Алевтина удивленно взглянула на дверь, на которую показывала женщина. Дверь эта приоткрылась, оттуда показалась рука с кроваво-красным маникюром и поманила Алевтину. Она подчинилась и вошла в дверь. И оказалась в ночном лесу. Алевтина стояла на узкой тропинке, уходящей в темноту, в чащу. Впереди, там, куда вела эта тропинка, мерцал какой-то едва различимый свет. Алевтина пошла к нему. По обеим сторонам тропинки то и дело раздавался какой-то шорох, треск ветвей, ломающихся под чьими-то шагами. Там шла какая-то тайная ночная жизнь, опасная и враждебная. Алевтина прибавила шагу и вскоре оказалась на поляне, посреди которой догорал костер. Около костра сидела молодая девушка, а чуть в стороне что-то лежало. Подойдя ближе и приглядевшись, Алевтина поняла, что видит саму себя много лет назад, молодую девчонку, сельского фельдшера, которую оставили одну рядом с трупом. Тогда то, что лежит на земле возле костра, это утопленник, труп Федора Конюкова. Ей впору было испугаться, но страха не было. Она испытывала только любопытство и удивление. Алевтина пригляделась к неподвижному телу и поняла, что это не Конюков. На земле возле костра лежал Игорь Журавлев, и он не был мертвым, он просто спал. Его грудь ровно и ритмично вздымалась. Вдруг кусты по другую сторону раздвинулись. Из темноты выглянула страшная косматая морда со скаленной пастью, двумя маленькими злобно горящими глазками и третьим глазом, ярко пылающим посреди лба. Приглядевшись, Алевтина поняла, что это не глаз, а не заживающая кровоточащая рана. Тут же косматое существо выскочило на поляну и оказалось большой косматой собакой в густой серо-рыжей шерсти. Собака подбежала к Журавлеву, злобно зарычала, приоткрыла пасть, обнажив огромные желтоватые клыки. Еще мгновение, и она вонзит зубы в горло спящего человека. Алевтина покосилась на девушку у костра, на саму себя, 20-летней давности. Но девушка не шевелилась. Она была словно парализована или, возможно, жила в другом времени и не видела нависшую над Игорем угрозу. Тогда другая Алевтина, сегодняшняя, запустила руку себе за пазуху, нащупала там талисман, клык неизвестного зверя, и подняла его над головой. Камень в основании клыка вспыхнул красным пламенем, а Алевтина проговорила: «Яв, бедник Орхи!» Она сама не понимала этих слов, как будто кто-то произнес их за нее. Как будто она была лишь роботом, бездушным механизмом, послушно исполняющим чужую волю. Но эти слова и пронзительный свет, испускаемый красным камнем, сделали свое дело. Косматый пес захлопнул пасть, попятился и припустил в кусты. Припустил в ночную чащу, из которой только что возник. И тьма приняла его, а Алевтина проснулась. Она села в кровати. В окно заглядывало свежее утреннее солнце, и где-то заливался ее мобильник. Алевтина потрясла головой и со стоном потащилась на назойливый звук. Кот нашелся в прихожей. Он сидел на пуфике и внимательно наблюдал за сумкой. Мобильник вибрировал внутри, и от этого казалось, что сумка движется. «Да», — ответила Алевтина хриплым голосом. «Это я». Голос был знакомый, но с просонья Алевтина не могла его узнать. «Кто это я?» – спросила она, едва не добавив, что «я» бывают разные. «Это я, Журавлев!» «Ах, Игорь!» – оживилась Алевтина. «И что же вы от меня хотите?» «Я хочу поговорить!» Его голос звучал твердо. «Причем как можно скорее. Алевтина, вы от меня бегаете, а ведь все это очень серьезно!» «Да я не...» Она вспомнила, что обещала с ним связаться и не сделала этого. Встречаться с ним? Но где? Тащиться куда-то у нее просто нет сил. И потом, нужно же показать ему клык. «Знаете что, Игорь, приходите ко мне, только не сразу». Опомнилась она, бросив на себя взгляд в зеркало. Там отражалась жуткая физиономия. Волосы всклокочены, на левой щеке подушка отпечаталась. «Да я уже возле вашего дома вообще-то». «Через 20 минут». Он явился через 25 и принес цветы. Неожиданно для себя Алевтина растрогалась. Цветов ей не дарили очень давно, разве что на работе букет вручат на день рождения. А Александр? Александр такие вещи называл баловством, не до того ему было. Пока она наливала воду в вазу, на кухню явился кот. «Ух ты, какой красавец!» Игорь протянул руки. «Осторожнее, он царапается!» предупредила Алевтина, но кот уже вскарабкался по свитеру и мурлыкал ее гостю в ухо что-то интимное. «Ну и ну!» Алевтина даже обиделась, потому что с ней кот такого никогда не делал. Она сунулась в холодильник, который ничем не порадовал. Хотела заварить кофе, но поймала себя на мысли, что кофе, конечно, неплохо, но к нему даже сухого печенья нет, а она хочет есть. Поэтому она заказала пиццу. Ответили, что будет через полчаса. В комнате Журавлёв осторожно ссадил кота на кресло и посмотрел с ожиданием. Алевтина достала из потайного ящика клык и положила его на стол. «Бересты у меня больше нет, но вот это!» Она вкратце рассказала, как к ней попал амулет. Было такое впечатление, что Игорь ее не слушает. Он как зачарованный уставился на клык, потом осторожно прикоснулся к нему, повертел в руках. Достал из кармана лупу, осмотрел со всех сторон. «Я слышал о таком давно, но думал, что все это легенды», — бормотал он. «Но как же это прочитать?» «Вы еще не знаете, что было дальше», — заговорила Алевтина, но тут ее прервал мобильник. Звонил Конюков, и она вышла из комнаты, чтобы спокойно поговорить. «Я сегодня ночью улетаю в Сибирь на 3 дня», — говорил Конюков. «Нужно там на месте все решить с участком. Ну, ты подумала о моем предложении или еще нужно время?» «Подумала», — ответила Алевтина твердо, оглянувшись на дверь. «И скажу, как есть. Спасибо тебе, конечно, за предложение. Я все поняла, как надо. Но, извини уж, не могу его принять». «У меня своя жизнь, не хочу все бросать». Она не добавила, что не хочет снова быть при мужчине, чья работа и вообще вся жизнь важнее ее. Она не сумела бы объяснить это так, чтобы он понял и не обиделся. Да и зачем все объяснять? «Ну, хотя бы честно все сказала, велеть не стала», — ответил Конюков. «Хотя я в этом и не сомневался». «Все-таки обиделся», — поняла Алевтина. В это время Игорь Журавлев внимательно вглядывался в значки, вырезанные на клыке. На первый взгляд в них не было никакого смысла. Буквы древнего языка не связывались в слова. Из них получались какие-то бессмысленные сочетания звуков. Игорь повторял эти сочетания раз за разом. Он уже выучил их наизусть, но по-прежнему не мог извлечь из них никакого смысла. Вдруг ему отчего-то вспомнилась лекция профессора Заянчковского, который преподавал им в университете мудреную дисциплину под названием эпиграфика – науку о древних надписях. На самой первой лекции хорошо поставленным голосом профессор спросил у аудитории. «Уважаемые коллеги, что, на ваш взгляд, объединяет надписи на самых древних языках?» Активные студенты предлагали разные варианты ответа, но безжалостный профессор все отметал небрежным движением руки. «Нет, не это». Наконец, лучшая ученица курса, Лена Мухина, предложила идею, которую Заянчковский одобрил. Игорь не успел додумать эту мысль до конца, потому что в дверь квартиры позвонили. Алевтина в соседней комнате разговаривала по телефону. Игорь вспомнил, что они заказывали пиццу, и решил не беспокоить хозяйку. Он сунул клыка в ящик стола, вышел в прихожую. «Доставка пиццы!» – прозвучал из-за двери хриплый, словно простуженный голос. Игорь повернул головку замка. Дверь распахнулась. На пороге стоял курьер, высокий, немного сутулый человек с растрепанными сидеющими волосами. Лицо его закрывала медицинская маска, в руках была большая коробка с пиццей. «Пиццу заказывали?» – проговорил он и уверенно шагнул в полутемную прихожую. Игорь потянулся к коробке, но курьер неожиданно бросил ее на пол, захлопнул за собой входную дверь, схватил Журавлева за руку и заломил ее за спину. «Вы что?» – пропыхтел Игорь, тяжело дыша и пытаясь вырваться. «Вы с ума сошли?» Алевтина услышала дверной звонок. «Извини», – пробормотала она, – «я не хотела так сразу». Она сама понимала, что извинения ее лишние, тем более, что Конюков ее уже не слышал. В трубке раздавались короткие гудки. Она нажала кнопку отбоя и вышла в соседнюю комнату. И застыла на пороге. Посреди комнаты стоял Игорь с изумленным и растерянным лицом. Он шевелил губами, как будто хотел что-то сказать. Правая рука его была заломлена за спину. А за спиной у него находился тот самый человек, который преследовал Алевтину все последние дни. Он был удивительно похож на утопленника, рядом с которым она сидела летней ночью много лет назад. Только человек ли это? Тот мужчина умер, утонул, перед смертью передав ей таинственный амулет. Это существо, существо, которое вселилось в тело Федора Конюкова. Это дух из Нижнего мира. В нем было все меньше и меньше человеческого. Алевтина невольно вспомнила ту давнюю ночь, вспомнила шорох в прибрежных кустах. Сквозь седоватую щетину проступали клочья серовато-рыжей шерсти. Глаза горели лихорадочным огнем. «Отдай мне амулет!» – прохрипело это создание. «Отдай немедленно, или я убью его!» И оно, это создание, встряхнуло Журавлева, как тряпичную куклу. В свободной его руке появился охотничий нож с широким лезвием. Он ткнул им в бок Журавлева. «Амулет?» – переспросила Алевтина, лихорадочно пытаясь найти выход. «Да забирай его!» «Я не могу его взять сам!» – прохрипел монстр. «Ты должна сама его мне отдать, своими руками, по своей воле. Только тогда он сохранит свою магическую силу. Отдай мне его, как тогда, той ночью, его отдал тебе Федор Конюков». «Отдать клык и дело с концом», — подумала Алевтина. Я и так давно хотела от него избавиться. Но тут же в ее голове пронеслась встречная мысль. Если она отдаст монстру амулет, он непременно использует его, чтобы вселиться в новое тело. Нетрудно догадаться, в чье. В тело Игоря Журавлева. А сам Игорь, он исчезнет, умрет, превратится в ничто. Затеряется в пространстве между мирами, как тогда, много лет назад, исчез брат Петра Конюкова. А в его теле поселится этот злодей, а потом он найдет новое тело, и так будет продолжаться вечно. Значит, нельзя просто так отдавать клык. Монстр сказал, что сам взять его не может, что она, Алевтина, должна его отдать своими руками. Это дает ей какой-то шанс. Во всяком случае, она может затянуть разговор, выиграть немного времени. «Игорь», — проговорила Алевтина, обращаясь к Журавлеву. «А где вообще этот амулет? Он ведь был у тебя». Журавлёв поднял на нее глаза и заговорил, но сказал совсем не то, что она просила. «Они читаются справа налево». «Что?» – недоуменно переспросила Алевтина. На этот раз Игорь ей не ответил. Это было бы слишком долго. Нужно было бы рассказать про профессора Заянчковского, про его хитрый вопрос. Профессор спросил, что объединяет надписи на самых древних языках. Студенты выдавали свои версии, но профессор все их отметал, пока не поднялась отличница Мухина. Она-то и сказала: «Эти надписи читаются справа налево». «Верно», – искренне обрадовался профессор. «Может, вы также скажете, почему?» Мухина задумалась. Профессор немного подождал и ответил сам. «Эти надписи высекали зубилом на камне или на другом твердом материале. При этом зубило держали в левой руке, а молоток в правой. При таком положении писать слева направо неудобно. Сами попробуйте». Профессор изобразил древнего камнетеса. «Видите, правая рука с молотком мешает. Вот и пришлось им писать справа налево». «Справа налево», — повторил Журавлёв. «Что ты несешь?» — прохрипел монстр. Но Журавлёв не слушал его, он думал. «Волчий клык — тоже твердый материал. Значит, эту надпись тоже нужно читать справа налево». Игорь вспомнил надпись на таинственном клыке, которая четко отпечаталась в его памяти. Но на этот раз он прочитал ее в обратном порядке, справа налево. «Ор-блох!» – проговорил Журавлёв по памяти. «Ор-амьятан-болш-хуверах!» Монстр вздрогнул. «Откуда этот жалкий человечишка знает слова могучего древнего языка?» Они пронзили его, как электрический разряд. Они проникли в самую сердцевину его существа. А Журавлёв продолжал. «Яв, бедниг, орхи!» Алевтина узнала эти слова. Она сама произнесла их в своем странном и таинственном сне, словно кто-то говорил ее устами. Монстр содрогнулся, отпустил Журавлёва, потому что ему нечем было его держать. У него больше не было рук, были только неловкие собачьи лапы. Он опустился, теперь он стоял на четырех лапах. Да, он обратился против своей воли, превратился в большую косматую собаку с кровоточащей, незаживающей раной во лбу, похожей на третий глаз. Собака угрожающе зарычала. Она хотела наброситься на Игоря Журавлёва, но в это время перед ней возник другой неожиданный противник. Из соседней комнаты с серым пушистым метеором вылетел кот Тимофей, который до этого почему-то сидел тихо под диваном. Теперь же он почувствовал запах собаки, и в нем проснулись древние боевые инстинкты. Серая шерсть встала дыбом, глаза Тимофея вспыхнули извечной ненавистью. Он выпустил когти, выгнулся дугой и издал древний кошачий боевой клич. Крупный сибирский кот в боевой позе – это грозный противник. Собака попятилась. Это вечное противостояние, вечная неистребимая вражда собаки и кошки. Кот шипел и орал дурным мявом. Собака все пятилась. А Игорь Журавлёв продолжал произносить слова на древнем грозном языке. «Орин ярценцед буцаж оч». Слова заклятия проникали в мозг заблудившегося между мирами духа, а тут еще кот. Собака затряслась, метнулась в угол, завертелась волчком, как будто хотела поймать свой хвост. Она вертелась быстрее и быстрее, и скоро слилась в серо-рыжее кольцо. Косматое кольцо сделалось полупрозрачным, словно сотканным из речного тумана, а потом и вовсе растаяло, как и положено этому самому туману. «Я смотрю, вы тут и сами неплохо управились», — прозвучал в дверях комнаты смутно знакомый гортанный голос с едва уловимым акцентом. Алевтина удивленно оглянулась. В дверях стоял высокий представительный старик с обветренным морщинистым лицом. Одет он был в несколько поношенный и старомодный, но все еще элегантный темный костюм с узким черным галстуком. Алевтина сразу узнала его, хотя прошлый раз этот старик был одет в длинный бесформенный балахон неопределенного цвета и потертую меховую шапку. Это был Сигильдеич, загадочный обитатель дома на пустыре, который спас ее от своры диких собак. Как и в прошлый раз, Сигильдеич опирался на палку, только теперь это был не суковатый посох с кривой ручкой, а трость черного дерева с серебряной рукоятью в форме собачьей головы. «Я спешил, чтобы наш знакомый не наломал дров, но вы и без меня все отлично уладили». «А как вы вообще сюда попали?» – спохватилась Алевтина. «А у вас дверь была не заперта. Я прохожу мимо, смотрю – дверь. Думаю, непорядок, надо непременно людей предупредить. Но я, собственно, не об этом». Старик повернулся к Журавлеву и картинно поклонился ему. «Мое почтение, коллега, вы хорошо справились с этой загадкой. Поздравляю, вы хорошо усвоили уроки». «Профессор?» – удивленно пробормотал Игорь. «Профессор Заянчковский? Это вы? Но ведь вас, ведь я был на ваших похоронах». «Какой профессор?» – перебила друга Алевтина. «Это Сигильдеич, простой старик из дома на пустыре, хотя ведь та женщина сказала, что он умер». «Я не понимаю, кто же вы такой?» «Неважно», – старик хитро улыбнулся. «Каждый человек видит то, что он хочет, или того. А раз уж вы справились без меня, я, пожалуй, кое-что возьму, чтобы не получилось, что я зря пришел. В моем возрасте это не так легко». С этими словами он повернулся к Алевтине и выжидательно поглядел на нее. «Вы хотите забрать клык?» – догадалась Алевтина. «Ну да, он не должен оставаться без присмотра в этом мире. Слишком большая сила в нем заключена». «Да я так или иначе хотела от него избавиться. От него одни неприятности. Но в прошлый раз вы говорили, что не можете его взять, потому что...» «А теперь настало время, когда могу». Он протянул руку, и она вложила в нее клык. И ей показалось, что, избавившись, наконец, от клыка, она освободилась от многого другого. От одиночества, от слишком строгого отношения к себе, к жизни и еще от многого-многого. «Теперь у вас будет совсем другая жизнь», — сказал старик, как будто прочитав ее мысли. «Все хорошее, что было в прежней жизни, останется, а все плохое уйдет. Клык — это тяжелое испытание, и вы выдержали его с честью. Прощайте». «О, коллега!» – он повернулся к Игорю. «Что-то с вами не то». И правда, Игорь был бледен, как полотно. Глаза его закатились, и он упал бы на пол, если бы Алевтина его не подхватила. «Что с ним?» – она повернулась к старику, но того уже не было. Тут она вспомнила, что она вообще-то врач. Оттащила Игоря на диван и поднесла к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. Старое как мир средство тут же сработало. Игорь открыл мутные глаза и застонал. Тут она заметила, что рубашка на боку у него красная от крови. Ясно, монстр все-таки его задел. «Что там?» – слабым голосом спросил Игорь. «Я умираю? Вызовите скорую!» «Ничего страшного, просто глубокая царапина. Не надо никого вызывать, я сама справлюсь». «Ой, больно!» «Терпи!» Он посмотрел обиженно и отвернулся. «Ну-ну!» Она наложила повязку и погладила его по голове. «Сейчас успокою». Укол был сделан под стоны и причитания, после чего больной заявил, что у него сильнейшая слабость и его клонит в сон. Еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, Алевтина помогла ему перейти в спальню на кровать, а сама пошла прибираться в гостиную. В углу была кучкой насыпана какая-то странная субстанция. Очевидно, это было все, что осталось от монстра. Алевтина замела ее в совок. Потом она поела пиццы, а когда пошла проведать больного, то увидела, что он крепко спит. А на второй половине кровати растянулся кот Тимофей, который посмотрел на нее одним глазом сердито. «Не мешай, мол, видишь, мы отдыхаем». «А я где спать буду?» – спросила Алевтина. «Это нас не касается», – мурлыкнул кот.